Эксперты, НКО и горячие линии. Каких-либо светских организаций, которые специализированно занимались бы проблемой деструктивных культов, в нашей стране нет. Есть организации при некоторых традиционных религиях, есть неоформленные никак сообщества или паблики, возможности которых сложно оценить. И еще есть различные НКО, горячие линии и эксперты, которые занимаются темами, пересекающимися с культовым насилием. Конечно, понимание специфики культов, их доктрин и того, как они работают, достаточно важно при работе с пострадавшим. Но в принципе, при отсутствии других вариантов, свою проблему можно доверить профессиональному психологу, специализирующемуся на помощи жертвам насилия или кризисных ситуациях. Как говорится в бедуинской пословице, «В пустыне ты не выбираешь, из чьих рук принять воду». Так и в нашем случае будем ориентироваться на то, что есть, и что мы можем использовать при поиске помощи. В нашей стране существуют различные службы телефонной поддержки и консультирования. Вот некоторые из них. Единый общероссийский телефон доверия для взрослых и детей 8 800 2122. Горячая линия Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, работает круглосуточно и специализируется на работе с детьми. Конфиденциальность гарантируется. Горячая линия психологической помощи подросткам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. 8 800 500 44 14. Горячая линия «Оно, Бо, Журавлик» работает с понедельника по пятницу с 10 до 20 часов по московскому времени и оказывает помощь подросткам, столкнувшимся с травлей. Кризисная линия доверия по России 8 800 333 44 34 работает круглосуточно. Помощь оказывается бесплатно и анонимно. Горячая линия психологической поддержки Российского Красного Креста 8 800 250 18 59 работает круглосуточно. Помощь оказывается бесплатно и анонимно. Горячая линия НКО «Лиза Алерт» по поиску пропавших людей 8 800 754 52. Помощь оказывается бесплатно, движение обеспечивает оперативное реагирование и гражданское содействие в поиске пропавших людей, которые ушли из дома и не вернулись. Телефон доверия Центра помощи пережившим сексуализированное насилие. Плюс 7 499 901 0201. Горячая линия от Центра «Сестры» работает с понедельника по субботу с 10 до 20 часов по московскому времени. Анонимно и конфиденциально. Горячая линия проекта «Здоровая Россия» Минздрава РФ по борьбе с зависимостями. Курение, алкоголь, наркотики. Плюс 7 800 200 0200. Бесплатная горячая линия. Горячая линия помощи попавшим в рабство и пострадавшим от сексуализированного насилия. Плюс 7 800 550 7140. Бесплатная горячая линия волонтерского движения «Альтернатива». Анонимность гарантирована. Горячая линия Следственного комитета РФ «Ребенок в опасности». Плюс 7 800 219 10. Получить поддержку могут как сами дети, так и их родители, либо лица их замещающие, а также любой гражданин, обладающий информацией о совершенном или готовящемся преступлении против несовершеннолетнего или малолетнего ребенка. Служба экстренной психологической помощи МЧС России. Плюс 7 495 989 50 50. Также по адресу psi.mchs.gov.ru. Можно бесплатно и анонимно задать вопрос психологу онлайн и получить помощь. Горячая линия экстремизму нет. Электронная помощь в борьбе с проявлениями экстремизма и терроризма, преступлениями и дискриминацией на национальной и религиозной почве, нарушениями в области прав и свобод граждан. Для учителей и начинающих педагогов школ есть прекрасный 16-часовой бесплатный онлайн-курс «Работа с трудным поведением. Принципы и инструменты» от благотворительного фонда «Шалаш» и «Яндекс.Учебник». Курс подойдет как для учителей-предметников, так и социальных педагогов с 1 по 11 класс. Для того, чтобы быть в курсе разных угроз и корректно выстраивать профилактическую работу, мы с коллегами в своем подкасте «Неправильные эксперты» рекомендуем обратить внимание на Федеральный список экстремистских материалов, Реестр организаций, признанных террористическими, Реестр организаций, признанных экстремистскими, Реестр организаций, признанных нежелательными, Указ президента РФ от 19 декабря 2012 года номер 1666 редакция от 6 декабря 2018, о стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Федеральный закон от 26 сентября 1997 года, номер 125, ФЗ о свободе совести и о религиозных объединениях, с изменениями и дополнениями. Федеральный закон от 25 июля 2002 года, номер 114, ФЗ о противодействии экстремистской деятельности. Федеральный закон от 6 марта 2006 года, номер 35, ФЗ о противодействии терроризму. Для изучения мировой практики я смотрю материалы на американском проекте Cult News 101, где постоянно выходят новости из мира изучения деструктивных культов. Крупнейший в мире архив публикаций психологов и исследователей культов доступен на сайте Международной ассоциации по изучению культов. В нашем подкасте «Неправильные эксперты» мы стараемся каждый месяц делать аудиовыпуск «Неправильных новостей», где говорим о новостях, связанных с культами и сектами, исследованиях, законотворчестве, судов, криминала и религий. Ознакомиться с деятельностью европейских групп по изучению деструктивных культов вы можете на сайте Европейской ассоциации FECRIS. Например, последние несколько лет французские исследователи культов говорят о массовом наплыве «Гуру 2.0» из социальных сетей, которые даже потеснили привычные деструктивные культы. А их испанские коллеги-антикультисты предупреждают о проблеме легализации лженаук через итальянские университеты, что сказывается на росте приверженцев конспирологии в странах ЕС. В нашей стране новости про культы и секты обычно попадают в раздел криминала или новостей из зала суда. Но отдельного медиа, которое освещало бы эту тему, нет. Зато в России действует православная организация Российская ассоциация центров изучения религий и сект, РАЦИРС, которую создали в 2006 году и которая ежегодно участвует в международных рождественских чтениях. У нее есть представители в разных регионах России, и они активно публикуют новости о деструктивных культах в России. Ищите их в телеграм-канале президента ассоциации и известного православного сектоведа Александра Дворкина. Телеграм-канал «Записки убийцы сект» ведет известный религиовед, судебный эксперт и социальный психолог Лариса Астахова, также сведущая нашего подкаста «Неправильные эксперты». Обязательно подпишитесь на группу в ВК научно-исследовательского центра мониторинга и профилактики деструктивных проявлений в образовательной среде, которые постоянно публикуют интересный контент, инфографику, разъяснения и методологические решения по профилактике деструктивных проявлений в молодежной среде. В центре много сотрудников, но двое из них также входят в команду нашего подкаста «Неправильные эксперты». Не пропустите сайт одного из основателей российского антикультового движения, эксперта, который лично знаком с классиками американской социальной психологии, перевел несколько десятков академических материалов и книг про деструктивные культы на русский язык, социоинженера-онтокритика Евгения Волкова. На сайте большая часть этих переведенных материалов и книг лежат в открытом доступе. Для любителей истории и тех, кому интересно узнать, как развивались секты в дореволюционной Российской империи, рекомендую мой исторический проект оцифровки дореволюционной книги «Русские сектанты. Их учения, культ и способы пропаганды», где я выложил несколько десятков публикаций о культах, дополнил их фотографиями и краткими биографиями авторов православных священников. Обратите внимание на статью «Современные способы сектантской пропаганды». Вы найдете много параллелей с современными сектами. В сельских местностях, где есть сектантские общины, привлекают слушателей, конечно, иначе. Местные проповедники скоро, так сказать, приедаются, поэтому для оживления самой общины и привлечения слушателей часто приезжают сюда новые проповедники, иногда и из далеких мест. Об этом заблаговременно сами сектанты распускают среди православных слухи и рекламируют будущего проповедника так: брат из Америки, из самого Лондона, из-за границы. Конечно, на этот огонек и летят мотыльки. Мой личный сайт социального психолога Михаила Вершинина с биографией, описанием подходов к работе и разными публикациями доступен по QR-коду в PDF-приложении. В сети есть авторский видеопроект «Точка опоры» Дмитрия Жигайлова, который хоть и консервативно, но интересно освещает разные деструктивные практики. Обратите внимание на его выпуски «Блеск и нищета куртизанок Руднева», Кабала Лайтмана про людей и недолюдей — самые страшные секты глазами подростка. Если поискать в интернете, то вы сможете найти около десятка различных психологов, которые утверждают, что специализируются на изучении культов и сект, понимают, как работать с этой тематикой, но большая часть их публикаций — это копипаст чужих материалов или страшилки о жутких сектах. Как вы понимаете, ссылок на их страницы я вам не предложу. Но будьте аккуратны при выборе специалиста, который заявляет о том, что разбирается в теме. Если говорить про типы специалистов и экспертов, которые выступают по темам культов, радикальных движений и межрелигиозных конфликтов, то я бы их разделил на экспертов звезд. Это публичные люди из сфер шоу-бизнеса, культуры и спорта. Они обсуждают события с обывательской точки зрения. Экспертов-представителей традиционной религии. Специалисты, имеющие связи с традиционными религиями или духовный сан, обсуждающие события с позиции теологии. Экспертов по терроризму. Представители научной среды, мозговых трестов, обслуживающих различные политические силы и государственные силовые ведомства. Экспертов-расследователей, авторы книг, военные корреспонденты или другие представители журналистского сообщества, которые изучают терроризм. Экспертов от других наук, представители смежных наук, таких как политология, психология, социология, религиоведение и тому подобных, которые затрагивают проблему терроризма в своих исследованиях. Экспертов-политиков, публичные лица, представители законодательной или исполнительной властей, чья деятельность напрямую или косвенно связана с темой национальной безопасности и терроризма. Экспертов-фриков, говорящие головы, не имеющие компетенций, часто с мифологизированной биографией, но готовые говорить на любую тему. Будьте аккуратны со звездами, фриками, политиками и представителями традиционных религий, так как они не всегда гибки в подходах к изучаемой теме и часто просто делятся своим единственно истинным видением проблемы. Игра в запугивание и нагнетание позволяет собирать больше просмотров и лайков, вызывать интерес консервативных групп влияния. Но если мы хотим, чтобы общество задумалось о проблемах культов и сект, то такой подход бесполезен. Запретами и списками правильных движений проблему культов не получится решить. Не получится даже хоть сколько-нибудь начать ее регулировать. В сфере профилактики есть одна эксперт, которая выступает перед учителями в разных регионах и показывает им гиену огненную и ужасы и кошмары интернетов, где сидят представители Госдепа, ЦРУ, рептилоидов и исламских террористов. Аудитория очень прагматично реагирует на ее выступление. Я бы сказал, с большим облегчением, так как эксперт им показывает, что это проблема, на которую они никак повлиять не могут, так как злодеи слишком высоко сидят, а злодейские дела вершатся повсюду. Враги обозначены, и туда попадают, конечно, социальные сети, интернет и большая часть новых привычек и жизненных установок молодых поколений. Как результат, мы с вами получаем не попытку понять проблему и поиск решения в условиях ограниченных возможностей, а капитуляцию и требование запретить ваш квадробинг. Когда я готовил этот раздел книги, то был сначала настроен оптимистично и думал, что легко смогу предложить экспертов, которых интересно читать и кто занимается частной практикой. Как оказалось, за последние 10 лет их стало еще меньше. Многие перестали выступать публично, а те, кто на слуху, часто монетизируют тему культов и превратились в экспертов звезд с довольно консервативными взглядами. Вполне возможно, что вы также разделяете их точку зрения про запретить все и всех и составить список, во что можно верить. Но я не готов подталкивать слушателей своей аудиокниги к таким экспертам. Думаю, если вы захотите, то легко найдете их сами. Но вот кого точно могу порекомендовать, так это психоаналитика Ирину Камаеву, которая прошла обучение в нескольких западных психологических школах, ведет свой профессиональный телеграм-канал для психологов «Камаева телеграфирует», где рассказывает не только примеры из практики, но и постоянно делится новыми методологическими решениями в психологической помощи, о которых пишут в профессиональных изданиях. Если вы хотите найти психолога для онлайн-помощи, то обратите внимание на сервис «Ясно», который помогает подобрать специалиста под ваш запрос и организует с ним онлайн-сессию. Еще у сервиса есть отличный телеграм-канал «Окей, ясно», где публикуют много полезного и интересного контента, а также хороший сервис поиска психологов «YouTalk» и телеграм-канал «YouTalk» «Подберем психолога под ваш запрос». Конечно, экспертов очень много, и у них разная специализация, Но, как и в работе с психологами других научных школ и подходов, достаточно сложно найти своего специалиста с опытом, релевантным вашей проблеме. Кроме того, изучением сект занимаются религиоведы и антропологи. Но это научное изучение, и они не оказывают помощь пострадавшим, это просто не их профиль. Тем не менее, религиоведы могут подсказать вам, где искать информацию о сектах, если вы не нашли ее сами.